Ал сначала поверхностно осмотрел руки, на первый взгляд, все вроде как нормально, никаких странных проявлений, правда, это только на первый взгляд. При более тщательном осмотре все же странности Алексеем были отмечены. Раз в две минуты от его рук почти незаметно отлетало несколько мелких снежинок, призывно блестевших гранями бриллиантов. А еще, стоило ему прикоснуться к оконному стеклу, как от его ладони сразу инеем распространялись морозные узоры. В магическом же диапазоне зрения кисти теперь и вовсе выглядели как древнейший артефакт, сплошь расписанный какими-то чуждыми его сознанию светящимися символами. Помимо всего прочего и непонятного, теперь кисти его рук имели собственные постоянные статы. Ускорение реализации заклинаний льда и холода плюс 25%. Усиление заклинаний льда и холода плюс 25%. Усиление создания заклинаний льда и холода плюс 25%. Блин, что же это получается? Потихоньку, по кусочкам и я весь превращаюсь в артефакт. Хорошо, ну, с этим все как бы доступно и ясно, съязвил Алексей и переключился на книгу заклинаний. Там красовались 7 новехоньких заклинаний, на которые, вот честно, без хохота не взглянешь. Но, теперь он хотя бы разобрался, почему не смог передать своим все, что хотел из этих заклинаний. Оказалось, дело в дополнительной атрибутике персональные. Ледяной смерч, ледяные латы, таран стужи персональные, лавина задолбайка персональные, потерявшиеся в пурге персональные. Пляски озноба и горячки персональные, веселые обморожения персональные. Перво-наперво справедливо возникал вопрос, а, собственно, откуда все эти улетные сокровища взялись? Кроме как во время прошедшего творческого угара создались, никаких других версий Алексею в голову пока не приходило. И то правда, не просто же так эти духи северных ветров лупили молотами по его рукам. Поразмышляв немного над этим и вспомнив завывающие сущности, он аж передернулся от озноба, а затем вновь вернулся к анализу полученного. Так-с, несмотря на какие-то нелепые названия, все 7 заклинаний представлялись очень даже эффективными и полезными. Помимо прочего, вся халява представляла собой, как говорится, заклинание на вырост, с уровнем, привязанным к росту владельца и отрытыми характеристиками, что позволяло впоследствии их и усиливать, и дорабатывать. Первые 2, ледяной смерч и ледяные латы, Алексей нашел самыми понятными и даже упрощенными. Они предназначались, можно сказать, для широкого распространения. Все просто. Ледяной смерч бил направленно крутящимся вихрем, состоящим из ледяных фракций. То же самое представляли собой и латы, они возникали сами во время удара по носителю. Оба заклинания потребляли ману, так сказать, в разумных пределах и не имели отката, то есть их реализацию можно было повторять сколько угодно, пока есть мана. А вот остальные простыми назвать язык не поворачивался. Все они несли в себе как бы многослойность дебафов для противника и определенных усилений для мага-реализатора. Например, лавина задолбайка не просто сбивала противника снежным зарядом. Снег быстро превращался в очень холодную воду и также быстро в ледяную корку, а затем перевоплощался в покрытие из небольших крепких и, главное, острых кристалликов. Помимо всех этих прелестей, лавина задолбайка рандомно для каждого попавшего под удар заметно нарушала координацию движения и волю к сопротивлению. Алексей, оценивающий приобретение, даже вслух проговорил: да это не задолбайка, это целый ледяной каток-хищник какой-то получается. Все эти хитроумные и многосложные заклинания по совершенно понятным причинам являлись очень энергозатратными и имели такой же впечатляющий откат чуть ли не в сутки. А 3 из них, уже упомянутая лавина задолбайка, пляски озноба и горячки, а также веселые обморожения, и вовсе срабатывали лишь раз в неделю. Но зато все они такие занимательные, такие многообещающие, ужасно хотелось их опробовать на врагах инопланетниках. Значит так, всполох, нам предстоит нешуточная битва, и на этот раз твари будут уровнями за 200, а это очень серьезно. На самом же деле Алексей уже сейчас чувствовал надвигающуюся опасность. Всполох, ты улавливаешь угрозу. Горностай совсем по-человечески кивнул своей необъятной головушкой и проскрежетал когтями по мрамору. Вот и я говорю, будет непросто. За оставшееся время мы должны постараться поднять твой уровень. А также предлагаю поставить тебе на грудь клеймо ледяного феникса. Это отчасти защитит твою шкуру и, возможно, позволит оперировать магией. Огромный зверь вскочил, шерсть дыбом, глаза горят. Сразу же, без паузы начали. Вначале клеймо в области сердца, зверь даже не дернулся. Затем три заклинания, и эта операция прошла штатно, без сучка и задоринки. Посмотрел, порадовался. У Пета теперь имелись своя книга заклинаний, характеристика мана и способность маг льда и холода, все как надо, сплошное загляденье. Несмотря на то, что у Всполоха маны значилось всего 104 единицы, Алексей все же рассчитывал на силовой щит и ледяные латы, на обоих значилась характеристика интуитивное срабатывание. Выбежали на оперативный простор и по подсказке вездесущей Анны бросились в сторону Невского проспекта. С удовольствием промчались метров 500, пересекая запруженный машинами перекресток. Алексей остановился, посмотрел адресные таблички и сказал: «Знаешь, Всполох, место очень хорошее, перекресток улиц Садовая и Гороховая, начнем отсюда, пожалуй. Следуй по Садовой», и Алексей указал рукой вперед. «Давай, брат, я стою здесь, а ты убегай и шуми, ори и всячески завлекай тварей. В драку не ввязывайся, просто веди их ко мне. На последнем этапе ускоряйся и забегай вот сюда». И Алексей указал на точку позади себя. «Все понятно». Всполох рыкнул, закивал оскаленной головищей и рванул с места, в дрободан раздирая каменную мостовую. «А ведь как хорош, гаденыш пушистый», отметил с восхищением Алексей, наблюдая, как его здоровенный подопечный несется по улице напролом, отбрасывая машины ударами лап, создавая этим ужасающий лязг и звон. Алексей на всякое рассчитывал ну 10, ну 12 или даже 30 тварей. А вот и нет. Оказалось, он непростительно ошибался. Эта плюшевая белизна, как всегда, сломал все стереотипы. После 20 минут ожидания Алексей с огорчением подумал: что-то уж очень долго друга нет, фигово, не пошла охота. Однако вскоре он даже стопами ног ощутил гул бегущего стада, а затем увидел какую-то грязно-ржавую злую, ревущую и оскаленную лавину. Во главе этого клыкастого, лютого нашествия несся, поясничая и подпрыгивая, видимо от переполняющих его эмоций, Всполох. Конечно, вид у него был счастливый. Вон улыбка прелестная, оскал растягивается аж на всю широченную морду. Как же он радуется тому, что в чистую перекрыл норматив. «Мамочка», – прошептал Феникс, нервно сглатывая. Обермастер защиты и штурма уверенно подсвечивал красным 81 карьера. Все же от такого количества Алексею стало как-то не по себе. И когда Всполох выполнил все, что ему предписывалось, забежал за спину и встал в оборонительной стойке, Алексей задействовал рой ледяных ос. Результат, надо сказать честно, и его испугал своей силой. Всех тварей перемололо в одно мгновение, словно никчемных москитов. Феникс удрученно осмотрел премиальные действия. Стало как-то не по себе, в копилку упало 160 уровней, и это с одного удара, но почему-то это его не радовало. Алексей вдруг ясно почувствовал, случилось что-то очень плохое, и более серьезная опасность уже очнулась и готовится напасть. Вот хоть прямо сейчас беги со всех ног и прячься на старом месте под перроном. Своим предчувствием, тем более таким ярким, Алексей уже научился доверять. И заорал, связавшись с калашом: «Ак, это приказ, бегите, немедленно уходите с площади. Пункт сбора Адмиралтейская». Всполох, красава, четко просчитал ситуацию и подошел вплотную. Алексей одним движением вскочил на него, и они погнали со скоростью ветра. Феникс, держась за гриву, вовсю пытался ускориться и успеть распределить все полученное своему Пету. Правда, Лицезрел он результат своих стараний совсем недолго, лишь несколько секунд. Ну, это было уже неважно. Главное, успел. Боевой пет, горностай всполох, уровень 275. Очки характеристик. Интеллект 145. Ловкость 730. Стремительность 340. Ночное видение 67. Прыжки 280. Мана 604. Скрытые способности. Маг льда и холода 310. Берсеркер 400. Повелитель царапин 392. Виртуоз микропортала 220. Непоколебимое упорство 220. Обермастер диверсий 220. Две личины 145. Алексей увидел, как пространство вокруг словно дрогнуло и подернулось тончайшим целлофаном. Он вдруг резко натянулся, вспучился, и его разорвало в клочья. Из этих корявых разрывов повсеместно выскакивали твари. Треш. Сорвалось с языка. Атака. Феникс отклонился, и когти здоровенного мечезуба прошли в сантиметре от лица. Ледяные латы и у всполоха, и у Алексея сработали одновременно, и их раскидало. Феникс, перекувырнувшись, приземлился. В руках меч и нож, на левом предплечье небольшой силовой щит. Первые напряженные секунды ушли на вхождение в боевой ритм, уклоны и оценку происходящего. Даже с такой прокачанной ловкостью, как у него, было трудно и, похоже, давление и скорость тварей с каждой минутой продолжало нарастать. Это бесило, его уже два раза задело, хотя и по касательной, а ведь он только и смог, что всего пару царапин оставить на рылах этих тварей. Это еще пока не назвать навалом, пространства для маневра было достаточно, но тревожные звоночки, означающие, что в скорости их и этого лишат, уже позвякивали. Первый скоротечный анализ обермастера защиты и штурма показывал 30 карьеров, и все уровнем выше 250. Выводы же способности представлялись неутешительные, проигрыш. Почему? Эхом звучал в голове вопрос без ответа. В этой сутолоке когтей, клыков и жажды разорвать, убить, уничтожить, он все же вычленил своего пета, у всполоха получалось гораздо лучше, он уже завалил двоих. Еще из интересного, Алексея удивила мысль, ставшая сразу словно тяжелой и неповоротливой. Собственно, а почему я не применяю заклинания или своего огненного судью? Что, черт возьми, происходит? Смена манеры боя и отказ от щита и желания нанести один смертельный удар пошли на пользу. Теперь он все так же играл в игру «А ты попади, а ты поймай», но рубил уже все, до чего мог достать искрящийся изморозью меч. И хотя эффект от такой тактики сразу стал заметен, Алексей уже и сам понимал, если все пойдет вот так, как сейчас, они с Петом улетят на респаун. Тут опять пришла какая-то потаенная мысль о магии и вместе с ней же странное опасение. Затем боковое зрение в этой трясущейся круговерти выхватило то, как на поля боя из портала вывалились три монструозных жруна и что-то непонятно в виде слизня размером с автобус. «Интегрить твою матрицу!» – заорал Алексей, пересиливая себя и задействуя рой ледяных ос. Направление удара, как показалось, он выбрал правильно, намереваясь одним махом вывести из боя до третьей твари и эту склизкую гнусь в розовых шевелящихся отростках. Но задержка в доли секунды стоила ему двух порезов на плече, и ледяные латы не помогли. Дальше все продолжилось, как в плохом сне, ледяные осы уже привычным строем смели часть карьеров, и тут этот отвратный слизень-переросток вдруг приподнялся, оголив грязно-белую нижнюю часть. Ледяные осы как-то странно завибрировали, метнулись назад, затем все же опять развернулись и, словно мелкая металлическая стружка, все доны впились в монстра. Громко чавкнуло, тварь будто стала наизнанку выворачивать. Алексей сбился с шага и упал, ему показалось, что у него ребро вырвали из груди вместе с мясом. Еще какое-то время он чувствовал болезненные удары и слышал устрашающий рев всполоха. Очнулся, словно в ад попал. Над ним, защищая, топочет лапами всполох, вокруг рев и брызги крови, Пет весь в страшных ранах и едва держится, вот-вот упадет. Алексей заскрежетал зубами, невероятным усилием воли заставил себя намертво вцепиться в лапу всполоха и реализовать заклинание иглу. Его еще довольно сильно трясло, но стало заметно лучше, раздирающая горячка в груди и вовсе исчезла. Нашел в себе силы, приподнялся и огляделся. Чуть в отдалении горой лежал всполох. Быстро подполз, сердце, похоже, готовилось выскочить из груди. От сильных переживаний ноги свело. «Черт бы вас побрал!» Скрипя зубами, прохрипел Алексей и, до крови закусив губу, поднялся на четвереньки, а затем и встал. Пошатываясь, обошел всполоха. Упал у головы, быстро наложил швы на несколько ран. Провел по ушам ладонью. Горностай молчал, дыхание было едва различимое, прерывистое. «Слышишь, брат, ты чего это удумал?» Рявкнул Алексей, его уже по-настоящему трясло. Когда закончил сшивать все раны всполоха, его все так же продолжало лихорадить, а из глаз без остановки лились слезы. Руки все в крови, пальцы бьет дрожь, а он, осклабившись, ставит и ставит клеймо ледяного феникса на патроны. Пока не забил патронташи, не успокоился. «Ну, суки конченые, если придется, зубами буду рвать, но всех кончу». Всполох, вначале лежавший, словно убитый, шевельнулся раз-другой и стал принюхиваться, затем и вовсе поднял голову и мутным взглядом посмотрел на Алексея. «Большой, это твоя нора». Алексей едва сдержался, чтобы не заорать от переполняющих его чувств. «Ага, мой ледяной дом, укрытие», — прохрипел Алексей, утирая слезы радости и обнимая горностая за мощную шею. «Поваляемся здесь немного, сил наберемся». Уф-эф, выдохнул всполох и откинулся, но не унялся. «Но ведь Большой не думает отпускать врагов», — прогрохотало в сознании. «Нет уж, не теперь. Мы с тобой на своей земле и в своем праве. Отдыхай давай». Отлегло, Алексея уже не потряхивало, как раньше, а решимость продолжить битву только росла, в иглу начиналась пурга. Посмотрел книгу заклинаний, и его еще больше разобрало. Там под названием «Заклинание Рой Ледяных Оз» значилась красная обжигающая сознание запись. «Заклинание Рой Ледяных Оз» маг создатель Феникс. Разрушитель высший Архнома 6. Наймартуарок смелый. Дополнительно. Уничтожено 400 очков характеристики мана игрок Феникс. Дополнительно. Уничтоженное заклинание восстановлению не подлежит. Игрок Феникс. Дополнительно. Реализован 7-й великий дебаф. Это что за хрень? Не сдержался Алексей. Получается, в этот грязно-розовый слизень какой-то там высший арх вселился, а точнее, игрок высокого класса. И отыграл он свою партию, получается, на отлично. Я потерял 400 очков маны, заклинание, вдобавок плюсом получил дебаф, лишающий возможности работать над новыми заклинаниями. Алексей даже не сомневался в этих сведениях, система не обманывает. Но на всякий случай проверил, увы, все оказалось даже серьезней. Минуту попотел с перенапряжением, результат вышел удручающим. Помимо того, что он и вправду не мог больше заниматься созиданием в магии, рядом с его ником сияла черная пиктограмма кандалов. «Эй, эй, Джо, не молчи, скажи что-нибудь». В голове раздался тихий, но задорный смешок. «Поздравляю, мой мальчик, ты теперь по-настоящему популярен. Неужели смиришься?» Даже как-то удивленно спросил ментор пути. Эти слова и обидные интонации не на шутку задели землянина. «Не дождетесь», — с раздражением рявкнул Алексей. «Правильный ответ. И, пожалуйста, не беспокой меня больше по пустякам. Я занят. Именно сейчас в вашей галактике происходит то, что впоследствии изменит Вселенную, и это отнимает у меня все силы». «Ну конечно, галактики, Вселенная, бред какой-то», — проворчал Алексей, протирая лицо снегом. «Посмотрел в премиальных действиях. Там значилось не так уж и мало. 4 уничтоженных карьера. Все полученное без раздумий вбил в ману». Встал, резким жестом указал горностаю, чтоб и не думал подниматься, подошел к порталу, в деталях представляя сенную площадь и последовательно реализовал все сложные заклинания. «Помоги, пурга-матушка». крикнул Алексей и прыгнул в портал. За мгновение до того, как площадь заволокло мощной пургой, Алексей увидел, как жруны рушили здание. Пожирателя магии он тоже приметил. Эта бестия уже засекла противника и стала быстро разворачиваться в его сторону. Удивительно, в этом белом, очень подвижном, казалось, сошедшем с ума пространстве он чувствовал себя как дома, хорошо, спокойно и вольготно. Страшной силой ветер дул всегда в спину, а колючий снег и холод не обжигали лица. И главное, он четко, буквально до сантиметра, ощущал всех врагов в зоне действия этого стихийного бедствия. В этой страшной каше из ураганного ветра, снега и дикого холода Алексей бежал, подгоняемый ветром, безостановочно отстреливая боезапас. Все 25 зарядов ушли в пожирателя магии, разорвав его мерзкое тело надвое. Несмотря на такое убойное ранение, чудовище еще истошно хлюпало и шипело сорванным паровым клапаном. При этом каждый из обледенелых кусков туши заторможено, но пытался уползти с площади. А обессиленные и дезорганизованные заклинаниями карверы до сих пор даже приблизиться к Алексею не смогли. Зато самые дееспособные из них собрались вокруг этих еще шевелящихся обрубков. Алексей стрелял почти как в тире. Одного выстрела в голову с лихвой хватало, лишь на громадных жрунов пришлось потратить по 2 заряда. На останки пожирателя магии уже патроны не тратил, с упоением кромсал мечом, защищаясь от брызг зеленой крови щитом. Когда уже думал, все, победа, как в голове прозвучал голос врага, и он увидел белого призрака. Проекция очень четкая, словно живой, рост средний, лицо красивое с гримасой надменности, глаза рыбьи, смотрит с пренебрежением. Как на таракана подумалось Алексею. «Остановись, Феникс, с тобой говорит высший архнаймартуарок смелый, не усложняй свое существование. За мою жизнь союз с архов даст тебе много больше, чем ты даже можешь представить. В этом обличии я лишен возрождения. Надеюсь, ты достаточно разумен, чтобы не навлекать на себя месть архов. А мне плевать. Пришел на нашу землю с мечом, так умри, ублюдок». Прорал Алексей и перерубил напополам призрака, заметив, как в последний момент надменное лицо арха исказило судорога непомерного страха. Отозвав все заклинания, Алексей осмотрелся, светлая пурга уже почти стихла, на многострадальную сенную площадь без содрогания не взглянешь. Да и созерцать всю эту бойню желания никакого у Алексея уже не имелось. Поэтому он тут же вернулся в снега личного схрона и сразу попал в крепкие лапы младшенького. Дурака валяли недолго, все же так и подмывало посмотреть, что там в остатке. Премиальные действия. Уничтожение пожирателя магии, уровень 466. Уничтожение 3 жрунов, средний уровень 306. Уничтожение 24 мечезубов, средний уровень 250. Итого. Уровни, 676, ох, 10140, кредо, 171 тысяча, прессы, 275. Алексей даже присвистнул, когда увидел результат бойни на Сенной площади. Йоха, вот это я понимаю, прокачка. Недолго думая, 176 уровней отправил всполоху. Ра, взревел всполох. Подпрыгнул и как невесомый тушканчик понесся на радостях курочить ближайший сугроб. Так как Алексей заранее выставил вперед руки, мол, что угодно делай, но меня, мил друг, не трогай. Наблюдая с улыбкой, как белый гигант играется в сугробе, Алексей тут же откинул 200 уровней ребятам. Попробовал связаться с Ак, не смог, с Анной тоже не получилось. Видимо, уже на Адмиралтейской... А 120 метров в глубину, не шутки, подумал Алексей, приступив к работе над собой любимым. Ну что ж, начнем. Итак, 300 уровней. 300 уровней, это 4500 свободных очков характеристик. Нужно быть совсем глупым, чтоб не прислушаться к советам Джокера. Смотреть на изменения было очень приятно, в особенности впечатлял последний пункт. Уровень 517. Здоровье 51700 и дробь 51700 и Скрытые способности. Многопоточное сознание. 1521. Повелитель сложных структур. 3000. ПХ. Доступных возрождений. 50. Немного полюбовался. Цифры и в самом деле смотрелись впечатляюще. Пошел к всполоху. Помог ему распределить очки характеристик. Хотя теперь, наверное, и сам он уже был способен это сделать. Затем спокойно перекусили, нарезали пару кругов по убежищу и решили потихоньку идти на место встречи. Несмотря на достаточное освещение, входа в метро они не нашли. На месте павильона в подземке сгрудились лишь кучи строительного мусора. Алексей посмотрел карту и, указав направление, сказал: «Идем на Пушкинскую, тут недалеко». Но, увидев, как во всю ширину пасти зевает всполох, и сам поддался этому вирусному влиянию: «Там где-нибудь и передохнем несколько часов». Дошли быстро и расположились в уютном зале ожидания Витебского вокзала, как раз напротив метро Пушкинская. Тут и настигло Алексея всеобщее новое сообщение от Скип. Внимание всем вольным охотникам. Внимание всем игрокам планеты Земля. Открыта лицензия на арест или убийство игрока Феникс. Обвиняется в создании запрещенной школы магии, заклинаний и артефактов. Обвиняется в оскорбительном неповиновении Скип. Обвиняется в вероломном убийстве высшего арха. Местонахождение. 47 сектор, галактика Млечный Путь, рукав Ориона, Солнечная система, планета Земля. Цена состояния, живой. Цена состояния, фрагменты. Дополнение для игроков планеты Земля, выполнивших заказ Скип. Скип. Глава 14. Мехатики-таки. Вечерело, теплый и влажный ветер с Балтики, привычно пахнущий водорослями, гнал куда подальше чуждые запахи карьеров и пожарищ с проспектов и площадей великого города. «Анна, давай, теперь твоя очередь», — выкрикнула улыбающаяся Дагасадага, поднимая руку. «У меня все мана на нуле». Девушки быстро поменялись местами. Теперь Аня встала к вентиляционной трубе, слегка пригнулась, и тут же перед ней возник полупрозрачный ростовый силовой щит. Они в точности выполняли указания лидера, усиленно занимаясь на крыше гостиницы. Получалось отлично, и девочки, и Ак находились в приподнятом настроении и прямо-таки светились от счастья. «Атас!» — вдруг заорал Калаш, получив предупреждение и приказ от главы клана. «За мной!» Приказ Феникса. И он нырнул в лестничный проем. Из девчат никто даже слова не сказал. Все дружно ринулись с крыши вниз по лестнице. Выскочив на Московский проспект, они плотной группой понеслись в сторону станции метро «Технологический институт» и только перебежав Фонтанку, услышали страшные звуки боя, догнавшие их. Останавливаться не стали. На все вопросы, заданные на бегу, Калаш резко ответил: «Не расслабляемся. Держим, держим темп. Феникс знает, что делает». Назначено место сбора, станция Адмиралтейская. «Анна, за тобой окружающая обстановка, нам нужно поскорей бы убраться с поверхности». И он еще прибавил в скорости. Добежав до Большого перекрестка, остановились, осмотрелись. «Технологическая площадь», — сказал Калаш, указав на адресную табличку. «Вон оно, метро», — указала рукой Екатерина на полукруглое монументальное трехэтажное здание мягкого бежевого цвета с цоколем из рустованных гранитных блоков. «Эй, ты чего там, Ак?» — спросила Анна, увидев застывшего парня, хотя они все уже вступили на проезжую часть. «Медведь», — серьезно сказал Калаш и кивнул на большую машину, стоящую невдалеке. «И что?» — почти в один голос спросили девчата, вернувшиеся назад. «И то», — сказал Ак и побежал к машине. Когда он открыл и залез в достаточно вместительную машину, оттуда раздался дикий радостный вопль. «Девочки, пошли, он что-то нашел там», — сказала Анна. Из машины высунулся Калаш со светящимся от счастья лицом и призывно махнул рукой: «Давайте сюда, тут добра на всех хватит. Здесь и передохнем. Да и подкрепиться уже пора». Когда расселись, закрылись, заблокировав двери. Удивительно, но внутри было свободно, к тому же машина оказалась бронированной, и это придало дополнительную уверенность и спокойствие. По словам Ак, здесь находилось целое сокровище. 8 пп «Витязь», 32 снаряженных запасных магазина и 4 цинка патронов 9.19. Плюс к этому богатству были найдены 16 армейских сухих пайков и еще, по заверению Ак, много всякой полезной мелочи. Желание Ак вооружить девочек ни к чему не привело. Довольный, он несколько раз поверхностно показал устройство «Витязя». Где приклад, где затвор, где спусковой крючок, где переводчик огня, и как это все работает. Девочки достаточно внимательно выслушали, и все как одна, отказались в пользу магии. При этом вывалив на любителя стрелкового оружия целую кучу веских аргументов. Я даже рогатку в руках ни разу не держала. Мы же к чертовой бабушке перестреляем друг друга. И так далее и тому подобное, на что Ак повздыхал и смирился. Он и сам прекрасно понимал, насколько опасны такие эксперименты, в особенности в замкнутом пространстве и в плотной группе. Спокойно поели. Оказалось, сухпайки в походных условиях – вещь незаменимая. Прибрав за собой, оставили на видном месте несколько банок тушенки, сгущенки и пакет растворимого кофе, вдруг кому пригодится. Тщательно закрыв двери бронеавтомобиля, группа из 4 человек, почти бесшумно и уже привычно оглядываясь, пересекла перекресток и вошла в метро. Тихо, почему-то пахнет пылью. Включив фонари, спустились до туннеля и сверились со схемой. Поправив разгрузочный жилет и удобно вывесив «Витязь» на груди, Ак сказал: «Так, народ, кто-нибудь против, если я пока за старшего?» Никто в ответ вроде как не возражал. «Тогда слушай сюда, боевая группа. Первым на острие иду я и даю свет». Ак прошел немного по путям и встал. «Теперь вы, Катя и Дага, у вас самые лучшие щиты, встаете вот сюда», — парень показал рукой, куда именно, пояснив: «слегка приотстаньте и на флангах, то есть по бокам от меня». Когда вышло так, как надо, Калаш довольно кивнул, похвалил девочек и обратился к почитательнице таланта Льва Николаевича Толстого: «Анна, ты в центре. Твоя задача только сканировать пространство и вовремя предупреждать, если что-то увидишь. Помни, даже если будет стычка, не прерывай свою работу. Тебе понятно?» «Предельно», — коротко ответила Аня. «Тогда вставай по центру, вот сюда». Девушка тотчас все исполнила. «Ага, хорошо», — поблагодарил Ак. Все запомнили свои места. Девочки закивали головами, а Катя Мордор не удержалась: «Интересно-то как? Словно ролевая игра какая-то. Не обижайся, Ак, мне и правда интересно. Запомните, вот так мы и будем идти или бежать, старайтесь держаться ровно в своей позиции. А теперь реакция на противника. Например, Анна сообщает: «Внимание, впереди группа мечезубов, уровень 30, дистанция 200 метров». На слове «внимание» я останавливаюсь, а Мордор и Дага обходит меня и ставит ростовые щиты максимальных размеров, тем самым мы перекрываем тоннель. Далее пробуем работать щитами и ледяным смерчем. Хорошо бы и ледяные латы в деле проверить, но пока предлагаю не рисковать. На том и порешили. А затем группа молодых людей, 3 девушки и 1 парень, двинулась в темноту туннеля. Несколько раз для отрабатывания слаженности действий Анна кричала: «Внимание!» И группа молодых людей в темном туннеле метро перестраивалась по схеме своего командира. Полчаса хватило, чтобы его небольшой отряд, к удовольствию Ак, стал выполнять это перестроение на достаточном уровне, по мнению парнишки, конечно. Так они и продвигались, быстрым шагом, тихо переговариваясь, уже почти уверившись, что дойдут до места назначения без каких-либо осложнений. «Внимание!» — сиплым голосом сказала Анна. «Впереди 9 гонителей, средний уровень 30. Противник статичен, и это не тренировка». Ак посмотрел на девочек. «Держатся, вида не подают, но взволнованы очень сильно. А я чем лучше? Вон как поджилки трясутся», — подумал Калаш, сглотнув. Но глубоко вдохнул, медленно выдохнул, собрался и заговорил, стараясь придать голосу уверенность. Страх – это нормально, но в нашем случае это по большей части чистая психология. Подспудно мы все еще представляем себя с уровнями в районе 30, ведь так же, по идее, с нашими теперешними показателями каждому по силам завалить всю эту нечисть в одиночку. Так не будем же осквернять дар нашего лидера своим неверием. И он пронзительно засвистел. Анна, как там противник, сдвинулся. Да, готовьтесь, бегут в нашу сторону, прохрипела девушка. Затем под взглядом Анна справилась с волнением и уже спокойным голосом информировала соратников о дистанции и о малейших изменениях в стае противников. 500 метров, 300 метров, авангард уплотняется, 200 метров, они рядом. Уже было слышно цоканье когтей по бетону, шумное дыхание с жутковатым подвыванием. Дага, котя, щиты на вас, поддержал девушек Ак. Попробуйте подловить мразей в прыжке. Помните, мы отрабатывали это с валанами. Первые из бегунов, без содрогания не взглянешь, килограмм под 100 весом уже вырвались из темноты. Сшибка и удивительное зрелище. Со стороны вдруг показалось, что эта страшная стая не настоящая. Конечно же, нет. Это просто шутиха иллюзиониста. Искусно созданная имитация из латекса, наполненная зеленой краской и почему-то хитроумно ожившая. Страшные на вид создания ударялись о прозрачную слегка желтоватую стену и буквально лопались, отлетая от нее с невероятным ускорением, оседая зеленоватой жижей на своде и стенах тоннеля. Пуф, пуф, сотрясали сознание эти неприятные звуки. Поташнивало, конечно, но Ак сдержался и спас остальных. Он громко крикнул: «Щиты над головой!» Дага и Мордор четко исполнили приказ. Калаш осторожно толкнул Анну под силовое прикрытие и таким же уверенным голосом скомандовал: «Вперед, девочки, уходим отсюда, и побыстрее». И только когда прошили этот загаженный участок и удались на несколько сот метров, Калаш остановил группу. Привал. Валиться на бетон не стали, просто постояли какое-то время, молча обнявшись. «Ну, девчонки, вы даете, такой отпор тварям дали, слов нет, отлично отработали. Это был наш первый бой, всех поздравляю. А каков щит Феникса? А, даже не ожидал. Потенциал бешеный, верно, Ак? Не знаю, как котя, но я сильно трусила, а когда поставила щит, мне как-то спокойно стало и даже показалось, что за спиной Феникс улыбается этой своей солнечной улыбочкой». Екатерина Мордор засмеялась. «Ты здесь не одинока, подруга, нам всем мерещится Феникс, разве что Ак-47 еще держится». Анна прыснула, толкнув командира, и все дружно засмеялись. «А что, девочки, может, почаевничаем? Обсудим бой, обговорим дальнейшую тактику, времени-то у нас вагон», — предложил Ак. Согласие было полным. Тут нужно отметить, что природное сказочное свойство прекрасной половины человечества превращать любое пространство, пусть даже самое враждебное, в уютное гнездышко никуда не делось, оно скорее даже усилилось на фоне всего пережитого. Молодому парню только и оставалось, что сидеть и удивленно посматривать на это волшебное действо. «Давай, брат, отбой, я первый в карауле», — заявил Алексей. Всполоху не требовалось повторять, и он тут же рухнул как подкошенный. На душе было тревожно. Алексей в глубокой задумчивости почти бесшумно прошелся туда-сюда по великолепному залу ожидания старейшего из вокзалов России. Как он не гнал от себя, как не прятал тревожные мысли об этом злосчастном дебафе, они, заразы, нет-нет, да и возвращались. Надо же, хрень какая, великий седьмой дебаф. Вот угораздило-то. Угрюмо пофланировав немного от огромных рамных окон до резных дверей, он перешел на мысли вслух. «Итак, что у нас имеется по этому поводу? Якобы вечное ограничение на творчество в магии. И в противовес реакция Джокера, явно давшего понять, что обойти эту напасть мне по силам. Сильней, сильней нужно становиться, а перво-наперво требуется инициация. Идея насчет того, как к этому подступиться и осуществить, у Феникса уже имелись. Правда, пока они казались фантастическими. А сейчас хотелось похулиганить и все же обойти ограничения высших архов, пусть и не совсем магическим способом. Просто руки чесались совершить что-нибудь этакое. Знал бы Алексей, к чему эти его хулиганства приведут в будущем. «Ну-с, приступим», — уверенно сказал Алексей и перешел на работу с хранилищем в подпространстве. Долго разглядывал наручные часы, когда-то взятые в торговом центре на Сенной площади и, наконец, выбрал то, что с первого взгляда понравилось. Он совсем не разбирался в часах, но те, что предпочел всем остальным, а Лэн Сихн приглянулись сразу. Подумалось, дорого, ну очень дорого. Сомнений у Феникса в этом не было, и не только из-за того, что золото, или ремешок из кожи крокодила. Скорее от того, что в этом хронометре чувствовалась утонченная эстетика настоящего произведения искусства. Что ж, поехали, посмотрим, наконец, реальную силу интеллектума, уверенно сказал Алексей, вытаскивая сияющую ампулу. Сожалений либо переживаний, никаких, он с усилием приложил один из торцов ампулы прямо к сапфировому стеклу циферблата и твердо сказал: «Максимальная доза, аво, целый миллилитр освоил», едва ли не выкрикнул Алексей, а затем, затаив дыхание, осторожно положил золотые часы на полированную поверхность скамейки. Где-то с минуту ничего не происходило. Затем элегантный корпус очень быстро покрылся мелкими пупырышками ярко-небесного цвета, а уже через несколько минут рядом на скамейке красовалась небольшая друза прозрачных кристаллов в форме ракушки. Алексей потрогал, очень крепкие, холодные, внутри можно было разглядеть часы, находящиеся словно в голубом трепыхающемся пламени, ремешка не наблюдалось. Взял в руку, отметил, что это образование весило где-то с килограмм. Поднес к уху, хронометр непривычно звонко отсчитывал время. Тик-так, тик-так. Очень хотелось по-детски потереть ладошку об ладошку и смотреть, не отрываясь, на это интереснейшее действо, но тут произошло еще одно не менее увлекательное событие. В голове раздалось объемное торжественно-мажорное трезвучие. Жа-ажас, от такой неожиданности Алексей вскочил. Следом зазвучал хорошо поставленный сочный баритон. «Приветствую, Феникс. С вами говорит Верховный Независимый Администратор и скин всесторонней межгалактической платформы «Сеть». Вам первому удалось подключиться к нашему функционалу из низших рас. Ваши премиальные VIP-ложа, пожизненно, бесплатно. Поздравляю. Совершенствуйтесь и благоденствуйте». И тишина. Минута тишины. Вот уже две минуты тишины. Ух ты, наконец шумно выдохнул Алексей, почесывая затылок. Ёкарный бабай, за что браться, за что, блин, хвататься. Эй, держи себя в руках, прежде всего нужно завершить то, что начал, решил для себя Алексей. Итак, пока он слушал торжественную речь очень далекого Искина, упустил многое с трансформацией хронометра. Теперь на месте красивой друзы в 3-4 сантиметрах над скамейкой левитировал шарик голубого металла и прилично трясся, издавая при этом потешные звуки, похоже, призывая к вниманию. Зэ. Алексей присел на корточки возле шарика размером с мандарин. Золотой ободок, стекло, циферблат, стрелки и остальная атрибутика часов все же присутствовала, словно передний иллюминатор у батискафа. Помахал рукой между шариком и скамейкой. Круто, не обман, на самом деле левитация. И опять. Зэ. Чего жужжишь, замерз, что ли? Сказал Алексей и взял шарик в руки. Это зызы и вибрация сразу прекратились. Зато перед глазами всплыла личная табличка сотворенного, которую требовалось заполнить. Там уже значились четверть от его уровня и две самые прокачанные характеристики. Еще одну свою способность предлагалось передать на выбор, а также еще 7 из огромного перечня, чего здесь только не было. Закачаешься.